Часть вторая. Философия Расха. Глава первая. «Ну что, давай посмотрим, что из этого получится», — подумал я, когда этот утомительный Санре наконец-то закончился, и настало время ложиться спать. «Эмма, что у нас с обстановкой?» «Субъект Терри благополучно усыплен. Вокруг твоей постели выставлена найнеитовая защита. Йорк проследит, чтобы никто из посторонних сюда не вошел, а также обеспечит контроль за ситуацией. Я повысила его полномочия». «Ладно», — пробормотал я вслух, забираясь в постель. Терри сопел на соседней койке, и если верить подруге, до утра точно не проснется. «Риск — дело благородное. Давай объединяться, а ровно через 5 сценов модуль меня усыпит». Да, у модуля я тоже постепенно расширял полномочия, чтобы со временем он смог заменить Эмму полностью. Вот и процедуру глубокого сна ему доверил, и контроль за моими жизненными показателями, да и много чего еще. Шижа больше останется на подстраховке, просто потому что пока мы спим, малыш будет бодрствовать. Тогда как основные задачи все равно будет решать именно модуль. Не зря я попросил Эмму связать его с Йорком, чтобы в случае чего никто не пострадал. После этого я закрыл глаза и, чувствуя, как стремительно меняется мое сознание, размеренно досчитал до 5. Слияние с Эммой на этот раз прошло практически незаметно. А может, я просто начал к этому привыкать? Ну а потом на модуле сработал таймер, и я благополучно вырубился, прекрасно зная, какой именно сон сегодня хочу увидеть. Знакомая гостиная со старинной мебелью и задернутым шторой окном встретила меня как родная. Правда, на этот раз я был в ней один, потому что умышленно перед сном никого не звал. Я настороженно огляделся. Так, все вроде на месте. Окно, дверь, стол, за которым меня обычно встречал Дарус Лимо, а вот Эммы почему-то не было. Хотя, по идее, если уснул я, то и ее должно было автоматом утянуть в мой сон. По крайней мере, идея была именно такой. «Эмма?» Осторожно позвал я, одновременно прислушавшись к себе и машинально сунув руку в карман, нащупывая стело. При этом стело, как ему и положено, оказалось на месте, а вот ощущения слияния с подругой почему-то больше не было. Я оказался сам по себе, словно никакой предварительной подготовки не проводил, да и Эмма в моем сне так и не появилась. «Дайн, а я так рассчитывал, что сработает!» «Эмма!» — снова позвал я, все еще не желая мириться с неудачей. «Ты меня слышишь?» Неожиданно воздух возле окна задрожал, засветился, пошел волнами, словно мираж в пустыне, а еще через несколько мгновений на том месте возникла девушка. То есть девочка, лет 12, не больше. Симпатичная, светленькая, в легком голубом платьице, с распущенными до середины спины волнистыми волосами, курносым носиком и пухлыми губками. А еще с совершенно бесподобными, синими глазами и выражением непередаваемого удивления на детском лице. «Адреа?» — прошептала она, когда наши взгляды встретились. «Это правда ты?» Я с облегчением выдохнул. «Фух, блин, а то я уже подумал, что ничего не понимаю в магии сна». Однако Эмма здесь все-таки появилась, хоть и чуть позже положенного срока. Причем появилась искренне озадаченная, даже, можно сказать, растерянная, и зная, что человеческие эмоции ей в обычное время были не свойственны, я дал ей время осмотреться и привыкнуть к новому состоянию. «Все это как-то странно», — неуверенно проговорила она, прислушиваясь к звукам собственного голоса, который тоже звучал совсем не так, как я слышал раньше. «Вроде бы и во сне, но кажется, что как будто все по-настоящему. Это всегда так бывает?» «Нет». Улыбнулся я, представив, как, наверное, непривычно ей было чувствовать себя живой. «Но иногда такое все же случается. Как ты себя чувствуешь?» Она покрутила головой, а затем наклонилась и, оглядев себя, тихо призналась. «Я еще не поняла. Все очень странно и непривычно. Я вроде бы и я, но на самом деле ощущаю себя совсем другой, чем раньше. Это ты дал мне такое тело?» «Понятия не имею», — хмыкнул я. «В моем воображении ты обычно несколько старше». «Тогда почему в твоем сне я именно такая?» «Может, потому что ты сама себя так ощущаешь? Как ребенок, для которого сон — это новый неизведанный мир, в котором тебе еще только предстоит оглядеться и освоиться?» Эмма сделала неуверенный шаг вперед. Потом назад. Подняла и опустила руки. Затем еще раз взглянула на свои ноги, на которых обнаружились остроносые белые туфельки, и озадаченно наморщила нос. При этом выглядела она презабавно и неожиданно напомнила мне девочку Алису, которая однажды попала в страну чудес. Такие же белокурые локоны, удивленная мордашка, очень похожее голубое платье. Ну, разве что полосатых гетр не хватало, а так один в один. Прекрасно понимая, что ей нужно привыкнуть, я мысленным усилием сделал большое напольное зеркало и знаком предложил в него посмотреться. «Ой», — сказала подруга, впервые себя увидев. А потом подошла поближе, потрогала свое лицо, провела рукой по атласному рукаву, улыбнулась, нахмурилась, потянула себя за нос и уши, после чего, как самая обычная девчонка, вдруг медленно покрутилась перед зеркалом и призналась. «Ты знаешь, а мне нравится». «Попробуй что-нибудь здесь поменять», — предложил я, указав на стоящую рядом мебель. «Что именно?» — не поняла Эмма. «Что угодно. Заставь предметы летать. Сделай их больше или меньше. Поменяем цвет. Надо понять, насколько сон тебе послушен, и сможешь ли ты им управлять». «Ого. Я подумал, что раз у нас общий дар, то и магия, по идее, должна нам подчиняться в одинаковой степени, в том числе и магия сна, раз уж магия пространства и времени ею была уже освоена. Но это была лишь теория, которую нам еще только предстояло проверить». Эмма немного подумала, а потом осторожно уточнила. «А как мне это сделать?» «Как обычно. Представить результат, проговорить задачу, сконцентрироваться». Девочка серьезно кивнула, а потом повернулась к стоящему рядом креслу и свела брови к переносице. Какое-то время после этого ничего не происходило, однако потом кресло все же взмыло под самый потолок и, врезавшись в висящую рядом люстру, с грохотом упало обратно. «Отлично. Значит, хотя бы в чем-то мои предположения подтвердились». «Молодец», — одобрительно кивнул я, когда Эмма на мгновение замерла. «Попробуй еще, надо понять, какие у тебя есть возможности». Во второй раз подруга слевитировала то же самое кресло намного более уверенно, а потом и вовсе взялась активно экспериментировать с мебелью, благодаря чему какое-то время в гостиной все летало, падало, кружилось под потолком, меняло свои размеры, цвет и даже форму, и лишь после того, как Эмма вдоволь наигралась, обстановка вернулась к привычному виду, тогда как подруга с удовлетворенным видом повернулась в мою сторону и сказала: «Принцип я поняла. И думаю, что мои возможности здесь равны или же почти равны твоим. Что дальше?» «Дальше нам надо понять, как провести тебя в кабинет Тана Расха», — ответил я. «Думаю, он не поймет, если в его сон мы заявимся вдвоем. Да еще и в таком виде». «Ему, вероятно, не стоит знать, что ты освободил меня от базовых директив и дал возможность жить самостоятельно». «Пока нет. Поэтому нам или надо сделать тебя невидимой, или же придумать другой способ привести тебя туда так, чтобы этого никто не заметил». Эмма еще немного постояла, подумала, а потом ее тело стремительно исчезло из виду, словно подруга и правда решила испытать на себе все особенности магии сна. И, в принципе, у нее неплохо получилось. Пока она стояла, я действительно ее не видел. Однако, как только она пошевелилась, пространство вокруг девчоночьей фигурки подернулось легкой дымкой, на мгновение все-таки обрисовав ее силуэт. Нет, если бы дело происходило в другом месте, и если бы Расха пришел в мой сон, а не я в его, то все было бы нормально. В своем собственном сне я мог мять и корежить пространство как угодно, поэтому оплошность Эммы исправил бы быстро, однако кабинет Тана — незнакомая нам территория, и было бы лучше, если бы Эмма не исчезала под обычной невидимостью, а, ну, скажем, стала бы очень маленькой, такой, чтобы даже сильный маг не смог бы ее заметить. Еще один вопрос, который меня волновал, это то, что у Эммы имелось свое собственное, отдельное от моего и совершенно самостоятельное сознание, которое опытный менталист вполне мог обнаружить. С Таулом Осларине так, кстати, и вышло. Мы этот момент тогда не учли, а вот он быстро понял, что перед ним не я, а кто-то другой. К тому же во сне наши сознания снова разделились, и каждый из нас опять мыслил сам по себе. Я на это, признаться, не рассчитывал, но возникшую проблему надо было решать. А мне, как назло, ничего умного в голову не приходило. «Адреа!» — вдруг наклонила голову Эмма и, скинув невидимость, нежданно-негаданно оказалась прямо у меня перед самым носом. «Ты знаешь, а я ведь больше не слышу твоих мыслей. Совсем. Так и должно быть?» «Откуда же мне знать?» — вздохнул я, вкратце поделившись с ней своими умозаключениями. «Я тоже первый раз в такой ситуации оказался, поэтому, как и для тебя, для меня все это сейчас внове». «А если мы захотим, то сможем услышать мысли друг друга?» «Здесь, наверное, да. А вот во сне Тана Расха маловероятно». «Хм. А если я сделаю так?» Эмма вдруг подняла свои детские ладошки и, приподнявшись на цыпочки, без предупреждения взяла меня за руки. Я поначалу дернулся, прекрасно помня, каким образом разрываются границы общего сна, однако на этот раз ничего страшного не случилось. Эмма спокойно до меня дотронулась, границы сна при этом не сместились и не разрушились, и вообще создавалось впечатление, что мы ничего сейчас не нарушили, хотя мой прежний опыт утверждал, что такого быть не должно. Успокоившись на этот счет, я уже начал раздумывать, можно ли необычное явление использовать в будущем, но тут с ладоней Эммы в мою сторону сорвалось несколько тончайших, полупрозрачных нитей, при виде которых я удивленно замер. «Ого, это что, нейниит?» «Его имитация», — кивнула подруга. «Оказывается, здесь мои возможности достаточно велики, поэтому чисто теоретически я, наверное, смогу сделать так». Ее тело неожиданно замерцало, размылась, потеряла цвет, четкость и даже структуру, а затем и вовсе рассыпалась на миллиарды крошечных пикселей, которые, образовав несколько тоненьких, подозрительно похожих на нейниитовые ручейки, потянулись в мою сторону. Я аж вздрогнул, когда они проворно нырнули под рукава моей куртки и прильнули к коже теплыми, мягкими, но все же чужеродными волнами. Правда, длилось это всего мгновение. В самом деле, как с нейниитом, после чего Эмма окончательно испарилась, а на мне появилось нечто... Нечто непонятное, как будто подруга деликатно прильнула ко мне всем телом и крепко обняла. «Ну как?» — шепнула мне над самым ухом знакомый голос. «Как считаешь, если мы придем к Тану Расхе в таком виде, он сможет меня заметить?» Я вместо ответа подошел к зеркалу и придирчиво себя оглядел. «Надо же! И правда, как будто Эммы никогда и не было». В отражении остался только я. Одежда, волосы, обувь — все выглядело как прежде. Эмма, можно сказать, и впрямь исчезла, но при этом все-таки никуда не делась, и в каком-то смысле мы снова стали одним целым. Только несколько иначе, чем раньше. На всякий случай я просветил себя самого всеми доступными мне спектрами зрения, однако все и правда оказалось в порядке. Даже аура была абсолютно моей, без всяких посторонних примесей, так что, пожалуй, шанс обмануть Тана Расха у нас все-таки появился. Осталось только довести его до ума. Утром в ОДР я проснулся в донельзя странном настроении и со стойким ощущением раздвоения личности. Почти как у Змея Горыныча, за исключением того, что у того было три головы на одном теле, тогда как я пока успел обзавестись только двумя. Правда, это ощущение длилось недолго и прошло сразу после того, как мы с Эммой разделились. Но сам факт того, что во сне мы действовали по отдельности, а после пробуждения вновь оказались одним целым, требовал осмысления. Неудивительно, что на пробежке и во время завтрака я был несколько рассеян, да и на лекциях слушал преподавателей лишь постольку-поскольку. Во время обеденного перерыва мне, правда, пришлось отвлечься. Да и восполнить потерянные калории было нужно, поэтому я, как всегда после перегрузок, съел намного больше обычного. Так что ребята надо мной тихо поржали, а Терри, оглядев выстроившиеся в ряд пустые тарелки, пораженно покачал головой. «С ума сойти! Эх, Гурта, заранее сочувствую твоей будущей жене. Тебя с таким аппетитом не прокормишь!» «Уф!» — не согласился с ним Ши, уплетая вместе со мной свою порцию. «Уфа!» «Меня другое удивляет», — проворчала Босха, рассеянно почесав Юрка за ушком. «Как можно умудряться столько есть и не толстеть? Гурта, поделись секретом. Очень нужно, правда?» Я на мгновение оторвался от поглощения пищи и скептически ее оглядел. «Тебе-то чего переживать? У тебя в этом плане все в порядке. Да и тренировки сжигают все лишнее. Поэтому было бы о чем беспокоиться». «Ну, конечно! Знаешь, сколько надо пахать в зале, чтобы одна булка не отложилась на боках?» «А у него с этим проблем как раз нет», — рассмеялся Терри, а оторвавшийся от обеда Ши снова расфыркался. «В школе Харантао такие нагрузки, что наоборот, после занятий отъедаться надо, а не думать о таких пустяках. Я вот тоже заметил, что стал больше есть, а все равно худой, как щепка. Про Гурта вообще молчу. Если уж я после мастера Ро еле ноги волочу, то удивительно, как его вообще не приходится нести после тренировок». Босха смирила Дерса выразительным взглядом. «Про Гурта не знаю, а у тебя, в принципе, конституция такая, тощая. Тогда как нам, девушкам, надо блюсти фигуру. Ой, да что говорить, вы все равно не поймете. А вот была бы здесь Шонта, она бы со мной согласилась». «Да мы, в общем-то, и не спорим», — примирительно произнес Кевин. «Народ, я тут вот о чем подумал. Может, в выходные куда-нибудь выберемся? К примеру, в город сходим, отдохнем. Давно мы вместе не собирались. Тем более Гуртов вон уже второй год нам обещает показать злачные места в столице, но пока дальше обещаний так дело и не зашло». «Да-да, точно», — встрепенулся Нолан. «Адре, ты как-то говорил, что у тебя карта есть». Я, доживав очередной кусок, согласно угукнул. «Есть. Мне ее превентивно выдали и велели не открывать до совершеннолетия. Если помните, в большинство клубов мы с вами по возрасту не проходим. Ну, в смысле, кавинаания в какие-то, может, и пройдут, а вот остальным всем до лета точно ничего не светит». «А я тут про один хороший клуб недавно услышала», — поддержала ребят Ания, заставив активно жующего Йорка насторожить ушки. «Сильмарин 2» называется. Говорят, там по определенным дням пускают и до 16 лет». «Правда?» — искренне удивился я. «Пф», — удивился вместе со мной Иши. Вот уж не знал, что Кри организует на базе своих клубов вечеринки для несовершеннолетних. Аня кивнула. «Да, он открылся всего месяц назад, и, как говорят, там по-настоящему круто». «Слушайте, так это ж здорово!» — мгновенно встрепенулся Терри. «А давайте туда и сходим». «Вот», — порывшись в браслете, добавила Аня через несколько сценов. «Сеть ночных клубов «Сильмарин», развлекательная программа для подростков в клубе «Сильмарин-2». С 4 до 9 каждые выходные. Вход разрешен с 14 лет. Она странно хмыкнула. То есть стриптиза и обычных для ночных клубов особенностей там не будет, зато регистрация на входе обязательно. Ну что, сходим туда на выходных? В ближайший Сан-Ре начнется турнир по одиночным магическим поединкам, аккуратно напомнил я, а Йорк согласно шикнул. Мы вроде хотели его посмотреть. Зато Шан-Ре, насколько я знаю, у всех свободен. «Можем сходить, если, конечно, у тебя опять не найдется срочных дел, связанных с проблемами какого-нибудь рода». Перехватив насмешливый взгляд Босха, я выразительно поморщился. «Вообще-то я занятия по пилотированию на это время планировал. У меня экзамен скоро». «Гурто, не занудствуй! Экзамен никуда не убежит! Итак, кто согласен идти в Сильмарин?» Вопросительно оглядел нашу компанию Терри и первым поднял руку. «Я за. Клуб — это здорово. Хотя бы от учебы ненадолго отвлечемся». «У меня тоже пока никаких дел на выходные не запланировано», — согласно кивнул Нолан. «Я свои могу отложить», — спокойно сообщил Кевин. «Но все-таки, прежде чем окончательно что-то решать, предлагаю созвониться с Юджи и Шонтой. И если они свободны, то по ходу в Сильмарин-2 точно быть». Народ после этого явственно оживился. Все полезли в сеть, чтобы поискать информацию на вышеупомянутый клуб. Аня тут же по горячим следам написала смс-ку Юджи. Терри, соответственно, связался с Шонтой. Правда, поскольку и у Вампирионыша, и у подруги Дерса в это время шли занятия в школе, то немедленного ответа мы не получили. И лишь к концу большой перемены ребята ответили, что будут рады к нам присоединиться. Меня, честно говоря, грядущее посещение ночного клуба не особенно обрадовало. Мало того, что ради этого мне придется в очередной раз отложить занятия с Сорти, так еще и в подвластное Кри-увеселительное заведение друзей вести не очень хотелось. Не то чтобы я совсем не доверял Кри, или подозревал в чем-то его приемную дочь, которая, с его слов, вела свой бизнес исключительно честно. Просто с учетом недавних событий, мне эта затея пришлась не по душе. Однако, поскольку народ уже настроился, воодушевился и решил, что отдыху в Сильмарине 2 все-таки быть, пришлось и мне менять свои планы, чтобы не отрываться от коллектива. Вечером, явившись в школу Харантао, я несколько удивился, когда девушка на ресепшене, передав нам с Терри ключи от раздевалки, сообщила, что меня сегодня ждут не на полигоне и не в зале для аппаратной загрузки, а почему-то в лаборатории. «Ваш учитель сказал, что сегодня вы начнете занятия с диагностики», — с вежливой улыбкой пояснила леди. «И настоятельно советовал не задерживаться». «Ну, надо так надо». Наскоро переодевшись, я махнул рукой Терри, договорился с ним насчет Йорка, на случай, если снова задержусь, и отправился на второй этаж, где меня встретил киберевор и готовый к работе медицинский модуль. «Прошу», — кивнул целитель, открывая крышку. «Мастер Дай сообщил, что вчера вы серьезно перенапряглись, поэтому, прежде чем приступать к аппаратной загрузке, он хочет убедиться, что она не принесет вам вреда». «А, вот в чем дело». Я понятливо кивнул, и Мэнов на 30 забрался в модуль, терпеливо дожидаясь, пока Киба закончит диагностику. А когда тот сообщил, что с моим даром все в порядке, и разве что физически я несколько ослаблен, я осторожно поинтересовался, не нужно ли мне с этими результатами направиться теперь на 3-й этаж, к мастеру Дае лично. «Нет», — качнул головой целитель. «Показатели отличаются от вашей обычной нормы несущественно, поэтому если перенапряжение и было, то вы с ним успешно справились. Можете отправляться в аппаратный зал». Я недоверчиво на него посмотрел. «Что, и это все? Мастер Дайэ не хочет со мной поговорить о вчерашнем?» «Ступайте», — поторопил меня Киба, когда я заколебался. «Загрузка достаточно большая, так что если промедлите, то до отбоя в Академии не попадете». «Все страньше и страньше. Ну да ладно». Я кивнул и послушно потопал, куда велели, по-прежнему недоумевая и будучи не в силах понять необъяснимое молчание учителей. Впрочем, наверное, разговор по поводу случившегося во дворце все-таки будет. Просто не сейчас, а попозже. И не исключено, что именно тогда, когда я этого не буду ждать. Впрочем, перед сном мы с Эммой все обговорили, поэтому сболтнуть лишнего я не боялся. Ну, разве что Люк сумел таки увидеть что-то, что для него не было предназначено, но тут уж я по-любому ничего изменить не мог. Разве что заранее приготовиться к каверзным вопросам. Как и обещал Киберевор, сегодняшняя программа в модуле была больше обычного и должна была продлиться не рейн и не два, а почти три, так что мне и правда следовало поторопиться. Однако, поскольку времени зря я терять не любил, то как только закрылась крышка модуля, скомандовал уже своему модулю меня усыпить и благополучно отрубился, успев напоследок позвать навстречу Даруса Лимо. «С возвращением, Адреа!» Наверное, в сотый раз подряд повторил уже набившее оскомину приветствие мертвый маг. «Какими вопросами ты решил меня озадачить сегодня?» Я машинально сунул руку в карман и, нащупав стело, усмехнулся. «Насчет вопросов вы верно угадали. Тем более, что времени для занятий нам сегодня не хватит. А вот для разговора самое то». «Что, опять явился ко мне во время аппаратной загрузки?» Понимающе улыбнулся Лимо, вставая из-за стола и пересаживаясь в одно из кресел. «Ну что ж, давай, спрашивай. Тем более, если в прошлый раз мы так и не договорили. К тому же у тебя настолько нестандартные вопросы, что мне, признаться, даже любопытно. Чем еще ты надумаешь меня удивить?» «Скажите, Лен, а насколько тесно могут быть связаны маги при феномене связанных аур?» Сразу взял я быка за рога. «Возможно ли такое, что у них не только ауры, но и сознание в какой-то момент объединяются?» Лимо озадаченно крякнул. «Ну, никто этот вопрос в мое время не изучал, но чисто теоретически, думаю, да, такое вполне возможно». «А это будет полноценное сотрудничество, или может случиться так, что разум одного мага поглотит другого?» «Полагаю, все будет зависеть от самих магов», — немного подумав, ответил Лимо. «В менталистике, если помнишь, есть подраздел, который изучает вопросы взаимодействия разумов и сознаний. А еще, надеюсь, ты в курсе, что разум и сознание — это разные понятия. Так вот, насколько мне известно, при тесном взаимодействии, имея в виду ситуацию, когда оба связанных мага владеют магией разума, конечно, можно иногда увидеть феномен единого сознания, который может быть обратимым, если впоследствии оба мага снова разделятся, или же необратимым, и тогда один из магов умрет». «Хорошо, тогда еще вопрос. Если такие маги тесно связаны, то могут ли быть у них общие сны?» — снова спросил я, получив подтверждение своим собственным мыслям насчет себя и Эммы. «Если мы, по сути, владели одним и тем же телом и могли пользоваться одним и тем же даром, то, наверное, нас тоже можно было в каком-то смысле назвать связанными магами. Несмотря на то, что связь между нами была немного иной, чем у Люка и Кэрри». Лимо в ответ на мой вопрос пожал плечами. «Почему бы и нет?» «Тогда если взять феномен обратимого слияния и представить, что такие маги одновременно уснут, то они окажутся в общем сне или же в разных? А если в общем, то как на это будут реагировать законы сна?» Лимо озадаченно на меня посмотрел. «С чего вдруг такие вопросы? У студентов в программе обучения что-то поменялось? Или твои учителя вдруг решили проверить, как хорошо ты разбираешься в магии сна?» «Всего понемногу», — привычно отмазался я. «Но, в общем, мне просто любопытно стало. Вот, скажем, попадут эти маги в один и тот же сон. Тогда они будут подчиняться общим законам, или же что-то поменяется?» «Сложный вопрос», — наморщил лоб маг. «Но, скорее всего, сон будет для них не общим, а единым. Обычные законы сна там работать не будут. То есть такие маги смогут друг до друга дотронуться, ударить один другого или убить?» «Теоретически, да. В едином сне у них должны быть общие права, и сон будет воспринимать их как братьев-близнецов с единым даром и едиными возможностями». «Ага, вот значит, почему Эмма могла управлять сном так же, как и я. А если в таком сне появится третий участник?» В третий раз поинтересовался я, заставив Лиму еще больше озадачиться. «Как в этом случае будут распределяться роли?» «Скорее всего, тогда это будет уже полноценный общий сон, но связанные маги будут находиться по одну сторону такого сна, а их гость — по другую». «Двое как один?» «Именно. В этом случае у связанных магов будут свои привилегии. Ну, в зависимости от того, их это сон или нет, конечно. Но в любом случае эти привилегии будут одинаковыми. А вот у третьего участника права будут совсем другие. Особенно если это будет приглашенный гость. То есть, если кто-то из связанных попробует причинить гостю вред, то сон разорвется, как и должно быть. Точно так же и в случае, если гость захочет прикоснуться к связанным магам. Причем независимо от того, кто это будет. Сон благополучно распадется, и каждый останется при своем». Я благодарно кивнул. «Понял, спасибо. А в случае, если сон все-таки распадется, связанные маги сумеют сохранить свою связь при пробуждении?» «Конечно», — кивнул Лимо. «Если они вошли в сон связанными, то и выйдут из него такими же. Пространство сна и реальный мир в этом плане никак не пересекаются». «Значит, с одной стороны, ни один сон не сможет разрушить нашу связь, а с другой, во снах мы друг друга уже не потеряем. Хотя в некоторых вещах на нас Сэма это будет накладывать определенные ограничения. К примеру, если она уснет вместе со мной, то за нашим состоянием будет некому проследить, некому помочь, если что-то пойдет не так, и некому проконтролировать процесс. Так что очень вовремя я надумал расширять полномочия своего модуля, а она, соответственно, расширила полномочия Йорка». «А разные сны у связанных магов бывают?» — задал я еще один немаловажный вопрос, пытаясь понять, какие перспективы есть у моей Эммы. «Пока они связаны, нет», — качнул головой Лимо. «Здесь будет действовать принцип «куда один, туда и другой», поэтому и сны у них будут одни и те же. Но как только маги разделятся, то все у них станет как у нормальных людей. У каждого свои сны, свои видения, свои иллюзии». «Что ж, это радует. Значит, в будущем Эмма сможет видеть свои собственные сны. Да, в этом случае она еще больше от меня отдалится, зато сделает очередной маленький шаг в пользу самостоятельного существования». «А как насчет снов-ловушек?» — поинтересовался я, припомнив, как мне не хватало совета на Мадиаре. «А что с ними не так?» — удивился Лимо. «Если связанные маги попадут в ловушку, то с ними произойдет то же, что и со всеми. Ну, разве что возможностей у них при этом будет побольше. Все же они сильнее и быстрее, да и голова у них не одна, две. Соответственно, идей, как оттуда выбраться, они смогут выдать еще больше. Еще для них меньше становится риск замешкаться и растеряться. Там, где что-то упустит один, тут же подскажет второй. И в целом удержать таких магов во сне будет сложнее, чем, скажем, тебя одного. Да и сон для них нужно будет создавать особенный, с учетом их общих способностей. А это, как ты понимаешь, гораздо труднее сделать, чем сон для одиночки». «Понял». Задумчиво проговорил я, прикинув, насколько мои возможности в магии сна могут расшириться с помощью Эммы. Понятно, что это не навсегда. Особенно, если она все-таки надумает отправиться в самостоятельное плавание. Однако сейчас нам, пожалуй, стоило обсудить дальнейшее взаимодействие во снах. Особенно в преддверии непростого разговора с Альнабаром Расхе. Я еще хотел задать несколько вопросов по поводу феномена связанных аур, а также по поводу обряда памяти рода, раз уж Лиму остался единственным, кого я пока не спросил по этому поводу, но тут, как назло, в моей голове снова сработал тревожный звоночек, возвещающий об окончании аппаратной загрузки. Поэтому мне пришлось попрощаться и уйти. Благо, время у меня еще было, да и Лиму вроде никуда не спешил.